«Что из того, если бы это был и в самом деле допрос?» — возразил кардинал. «И не такие люди, как вы, подвергались ему и отвечали, господин мушкетер». «Вот почему я и сказал вашему высокопреосвященству, что в его воле допрашивать нас. Мы готовы отвечать». «Что это за письмо, которое вы начали читать, господин Арамис, а затем спрятали?» «Письмо от женщины, ваша светлость». «О, я понимаю», — сказал кардинал. «Относительно такого рода писем следует хранить молчание. Однако их можно показывать духовнику, а ведь я, как вам известно, поставлен в духовный сан». «Ваша светлость», — заговорил Атос со спокойствием тем более ужасающим, что он рисковал головой, отвечая таким образом. «Письмо это от женщины, но оно не подписано ни Марион де Лорм, ни госпожи де Гильон». Кардинал побледнел, как смерть, и глаза его вспыхнули зловещим огнем. Он обернулся, словно за тем, чтобы отдать приказание Каюзаку и Лаудиньеру. Атос уловил это движение и сделал шаг к мушкетам, на которые были устремлены глаза его трех друзей, вовсе не склонных позволить себя арестовать. На стороне кардинала, считая его самого, было трое, а мушкетеров вместе со слугами было семь человек. Кардинал рассудил, что игра будет тем более неравная, так как Атос и его товарищи действительно тайно сговаривались, и прибегнул к одному из тех внезапных поворотов, которые он всегда держал наготове. Весь его гнев растворился в улыбке. «Но полно, полно!» — сказал он. «Вы храбрые молодые люди, гордые при свете дня, преданные во мраке ночи. Нет худа оберегать себя, когда так хорошо оберегаешь других. Господа, я вовсе не забыл той ночи, когда вы охраняли меня на пути к Красной Голубятне. Если бы на той дороге, по которой я сейчас поеду, угрожала какая-нибудь опасность, я попросил бы вас сопровождать меня. Но так как опасности не предвидится, оставайтесь тут, доканчивайте ваши бутылки, вашу игру и ваше письмо. Прощайте, господа». Сев на коня, которого подвел ему Каюзак, он попрощался с ними взмахом руки и умчался. Четверо молодых людей, застыв на месте, не произнося ни слова, провожали его глазами, пока он не исчез из виду. Затем они переглянулись. У всех были удрученные лица. Они понимали, что, несмотря на дружеское прощание, кардинал уехал взбешенный. Один Атос улыбался властной, презрительной улыбкой. Когда кардинал отъехал на такое расстояние, что не мог ни слышать, ни видеть их, Портос, которому не терпелось сорвать на ком-нибудь свой гнев, вскричал: «Этот болван Гримо поздно спохватился!» Гримо хотел что-то сказать в свое оправдание, но Атос поднял палец, и Гримо промолчал. «Вы бы отдали письмо, Арамис?» — спросил Д'Артаньян. «Я?» — отвечал Арамис самым приятным, нежным голосом. «Я принял такое решение. Если бы он его потребовал, я вручил бы одной рукой письмо, а другой проткнул бы кардинала шпагой». «Я так и ожидал», — сказал Атос. «Вот почему я вмешался в ваш разговор. Право, этот человек очень неосторожно поступает, разговаривая так с мужчинами. Можно подумать, что ему приходилось иметь дело только с женщинами и детьми». «Любезный Атос, я восхищен вами. Но в конце концов мы все-таки были неправы», — возразил Д'Артаньян. «Как это неправы?» — возмутился Атос. «Кому принадлежит воздух, которым мы дышим? Океан, на который мы обращаем взоры? Песок, на котором мы лежали? Кому принадлежит письмо вашей любовницы? Разве кардиналу? Клянусь честью, этот человек воображает, что он владеет всем миром. Вы стояли перед ним и что-то бормотали, ошеломленный, подавленный. Можно было подумать, что вам уже мерещится Бастилия, и что гигантская медуза собирается превратить вас в камень. Ну скажите, разве быть влюбленным значит составлять заговоры? Вы влюблены в женщину, которую кардинал запрятал в тюрьму, а вы хотите вызволить ее из рук кардинала. Вы ведете игру с его высокопреосвященством. Это письмо — ваш козырь. Зачем вам показывать противнику ваши карты? Так не делается. Пусть он их отгадывает в добрый час. Мы-то ведь отгадываем его игру. В самом деле, — согласился Д'Артаньян, — все, что вы говорите, Атос, вполне справедливо. В таком случае ни слова больше о том, что сейчас произошло. И пусть Арамис продолжает читать письмо своей кузины с того места, на котором кардинал прервал его. Арамис вынул письмо из кармана, трое его друзей подвинулись к нему, а слуги опять стеснились вокруг бутыли. «Вы прочитали всего одну или две строчки», — заметил Д'Артаньян. «Так уж начинайте опять сначала». «Охотно», — сказал Арамис. «Любезный кузен, я, кажется, решусь уехать в Стене, куда моя сестра поместила нашу юную служанку в местный монастырь кармелиток. Бедняжка покорилась своей участи. Она знает, что не может жить в другом месте, не подвергаясь опасности погубить свою душу. Однако, если наши семейные дела уладятся так, как мы того желаем, она, кажется, рискнет погубить свою душу и вернется к тем, по кому она тоскует, тем более, что она знает, что о ней постоянно думают. А пока что не так уж она и несчастна. Единственное ее желание — получить письмо от своего возлюбленного. Я знаю, что такого рода товар нелегко проникает через решетки монастыря. Но, как я уже доказывала вам, любезный кузен, я не такая уж неловкая и возьмусь за это поручение. Моя сестра благодарит вас за вашу неизменную, добрую память о ней. Одно время она очень тревожилась, но теперь несколько успокоилась, послав туда своего поверенного, чтобы там не случилось чего-нибудь непредвиденного. Прощайте, любезный кузен. Пишите о себе как можно чаще, то есть каждый раз, как вам представится надежная возможность прислать нам весточку. Целую вас, Мария Мишон. «О, как я вам обязан, Арамис!» — вскричал Д'Артаньян. «Дорогая Констанция, наконец-то я имею о ней сведения. Она жива, она за монастырской оградой вне опасности, она в Стене. Как вы полагаете, Атос, где это?» «В Лотарингии, в нескольких лье от границы Эльзаса. Мы можем прокатиться в ту сторону, как только закончится осада». «И надо надеяться, что этого недолго ждать», — вставил Портос. «Сегодня утром повесили одного шпиона, который показал, что ларошельцы уже питаются кожей своих сапог. Если предположить, что, съев кожу, они примутся за подметки, то я уж не знаю, что им после этого останется. Разве только пожирать друг друга». «Бедные глупцы», — заметил Атос, осушая стакан превосходного бордосского вина, которое, хотя и не пользовалось в то время такой доброй славой, как теперь, но заслуживала ее не меньше нынешнего. «Бедные глупцы! Как будто католичество не самое удобное и не самое приятное из всех вероисповедований. А все-таки, — заключил он, допив вино и прищелкнув языком, — они молодцы! Ну что вы, черт возьми, делаете, Арамис?» — продолжал Атос. «Вы прячете в карман это письмо!» «Да», — поддержал его Д'Артаньян, — «Атос прав, его надо сжечь». «Да если и сжечь, кто знает, а может, кардинал обладает секретом вопрошать пепел?» «Уж, наверное, обладает», — сказал Атос. «Что же вы хотите сделать с этим письмом?» — спросил Портос. «Пойдите сюда, Гримо», — приказал Атос. Гримо встал и повиновался. «В наказание за то, что вы заговорили без позволения, друг мой, вы съедите этот клочок бумаги. Затем, в награду за услугу, которую вы нам окажете, вы выпьете этот стакан вина. Вот вам сначала письмо, разжуйте его хорошенько». Гримо улыбнулся и, устремив глаза на стакан, который Атос наполнил до краев, прожевал бумагу и проглотил ее. «Браво! Молодец, Гримо!» — похвалил его Атос. «А теперь берите стакан». «Хорошо, можете не благодарить». Гримо безмолвно проглотил стакан бордосского вина, но глаза его, поднятые к небу, говорили в продолжении этого приятного занятия очень выразительным, хоть и немым языком. «Ну, теперь, — сказал Атос, — если только кардиналу не придет в голову хитроумная мысль распороть Гримо живот, я думаю, что мы можем быть более или менее спокойны». Тем временем его высокопреосвященство продолжал свою меланхолическую прогулку и бормотал себе в усы. «Положительно необходимо, чтобы эта четверка друзей перешла ко мне на службу».